— искренне сказал Сабинин. — Значит, господин товарищ, — мягко поправил тот. — Извините, не привык. Товарищ Кудияр, насколько я понимаю, вам и предстоит мою судьбу решать. — В некотором роде, — кивнул Кудияр. — В некотором роде. Ну, что вы проделали с Яшей? На нем лица нет? Выпал из образа отважного и непреклонного Робин Гуда здешних мест, даже жалобы какие-то под нос бормотал. — А вздор, — сказал Сабинин. Молодой человек весьма глупо пошутил и был вразумлен. — Да, я вижу, вам пальца в рот не клади. И загадочный Кудияр мгновенно стал серьезным. — Значит, вы, поручик Сабинин Артемий Петрович, служили в Чите, где у вас произошла небольшая стычка с неким служившим по интендантской части господином и имевшим для последнего самые фатальные последствия, и вам пришлось бежать, оборвать все связи с прежней жизнью, так? — Да, если вкратце. — А если не вкратце? — ровным голосом сказал Кудияр. — Вы уж меня простите, Артемий Петрович, но вам, боюсь, придется поведать мне о вашей грустной Одиссее более обширно и детально, ну так, чтобы ваш рассказ стал форменной исповедью. Место для исповеди не самое подходящее, ибо население сего городишки посещает главным образом синагоги и костелы, но не будем придирчивы к таким мелочам. Вряд ли мы с вами так уж тверды в православии. Но я ведь уже подробно рассказывал о себе и мрачному, и... А давайте даже сейчас не упоминать лишних имен. Мягко прервал Кудияр. Привыкайте к этому порядку. Я знаю, что вы многое рассказали, но хотел бы услышать все еще раз из первых уст. Сабинин покрутил головой, усмехнулся. Прямо-таки допрос в жандармском управлении. А вы что, подвергались чему-то подобному? Бог миловал, просто похоже. Артемий Петрович, это суровая необходимость. Веско, не допускающим прикословия тоном, произнес Кудияр. Чересчур уж серьезные дела, которыми мы занимаемся, и к которым вы вдруг стали прикосновенны. Поэтому... Как бы это ни напоминало допрос в охранке, я вынужден вас таковому подвергнуть. Разумеется, вы вправе гордо отказаться и прервать с нами всякие сношения. То есть идти, куда глаза глядят. Ну, в конце-то концов, мы ведь не общество презрения у вечных воинов. Вы согласны, что я имею определенные права, да и обязанности? — Согласен, — со вздохом сказал Сабинин. — Вы правы, пожалуй. — Вы, быть может, голодны? — Приказать обед, а то и водочки? — Не откажусь, — сказал Сабинин. — Ни от того, ни от другого. — Прекрасно. Кудияр отошел к двери и дернул звонок. — Если вас не затруднит, уберите куда-нибудь с глаз ту бурду, что Яша именует шампанским без всякого на то основания. Право, оскорбляет не то что вкус, зрение. Положительно, это человек из общества, утвердился в прежней догадке Сабинин, наблюдая, как Кудияр беседует с сонным неопрятным офицером из буфетной, как держится при этом, как заказывает. Есть вещи, которые невозможно сыграть, нахвататься. Они достигаются лишь воспитанием, данным с детства в определенной среде. А, впрочем, что тут удивительного? Кропоткин княжеского рода, Лизагуб был богатейшим помещиком, и это далеко не единственный пример. Голубой крови в революции предостаточно, хотя и в данном вопросе мы отстаем от просвещенной Европы. Во Франции некогда и принц королевского дома, по-нашему великий князь, тоже во всю глотку распевал Марсельезу, придумавший себе насквозь революционный псевдоним. Плохо кончил, правда. Товарищи Сен-Кюлоты и его на гильотину определили. — С чего прикажете начать? — спросил Сабинин. — Я и сам как-то даже и не соображу. Ну, безусловно, не с сотворения мира и Адама с Евой, — сказал Кудеяр.